Королева Окклюзия широко раскрыла глаза от любопытства. Знаменитая прическа, пышная, как корзина цветов, качнулась. — Кто такие? — удивленно спросил подай под нос. — Потомки тех, кто покинул страну в давние времена, — начал Одеколон. — Их руки в мозолях, они пришли, чтобы... Король приподнялся на троне и торжествующе обвел глазами присутствующих. — Они пришли! — прогремел он. — Вы слышите? Они пришли! Пришли, чтобы умолять меня разрешить им вернуться. К плугам, к наковальням, к нам, работать для нас, негодяи! Долго же вы заставили нас ждать! Лицо Гака налилось кровью. Он сделал шаг вперед, но его опередил Буртик. «Ты ошибаешься!» — крикнул он и стал перед королем, закрывая собой товарища. «Народ семи городов не нуждается в тебе и твоих толстопузых приспешниках! Мы свободные люди и...» Последние слова мастера потонули в злобных криках. Зазвенели мечи. «Стойте!» — раздался голос маркиза. «Стойте!» Король слышал еще не все. «Эти люди, опасные смутьяны!» — продолжал он. — Слухи о них взбудоражили всю страну. Они сумели пройти от моря до лиловых гор непойманными, совершая повсюду преступления, подчинили на глазах у народа свою одежду, переделали часы в замке Полипримуса, смастерили из верблюжьей шкуры летательный снаряд. Спокойствие в стране поколеблено, ими освобожден от наказания нарушитель, чуть не убит будущий ученый, изувечено два десятка стражников. Как теперь доверять закону? В чем искать защиту? Но даже это не все. Они научили мальчишек строить водяные мельницы. Дурной пример, как болезнь распространился по всей стране. Повсюду дети мастерят мельничные колеса, делают запруды, и я предвижу, что на этом они не остановятся. Наконец, самое главное, эти люди... злоумышленники. Они проникли в нашу страну, чтобы украсть нечто, уже принадлежащее вашему величеству, и так вина их доказана. Подай под нос побагровел от злости. — Так вот зачем они явились, — протянул он. — Угрожать мне? Посягать на мою? Принести сюда черно-белую книгу. Надо определить им наказание. Два ученика-бездельника выбежали из зала и вернулись, неся в вытянутых руках толстую книгу с черными и белыми страницами. Худенький подросток, одетый в белый балахон с желтыми звездами, вышел по знаку короля вперед и, открыв черную страницу, стал читать нараспев. «Если кто-нибудь построит снаряд, плавающий по воде, и прибудет в страну бездельников, то этому преступнику...» «Но дальше ничего нет», — растерянно сказал он. Бездельники испуганно зашумели. «Хм!» — промолвил король. «Подайте книгу мне под нос». «Действительно, ничего нет». «А, понимаю. Мой мудрый предок поленился дописать страницу». «Как это по-королевски?» — воскликнули придворные. «Только первый из бездельников мог так составить законы для своего государства». «Почему эти люди так спокойны? От их взглядов у меня по спине бегают мурашки. Бррр!» — вполголоса сказал маркизу король. «Не могу видеть их. Пусть их судьбу решает совет». Он жестом удалил бездельников. Мастеров увели. Громадный зал опустел. Когда наступил вечер, в зале собрался таинственный совет. Совет действительно проходил самым таинственным образом. Все окна были закрыты железными ставнями, горела единственная свеча. Лица бездельников, желтые с фиолетовыми пятнами вместо глаз, еле различались в полутьме. Зал был так устроен, что когда говорили, нельзя было понять, откуда идет звук. Это было сделано, чтобы никто из заседавших не отвечал за то, что говорилось и делалось в совете. «Члены таинственного совета!» — медленно начал чей-то голос в темноте. Вспомните дни, когда непокорная чернь, вместо того, чтобы тонуть у подножия высоких башен, собралась толпами и под водительством своих главарей и изменника Али-Дады ушла через лиловые горы. Прошло много лет, стерлись в пыль камни, по которым шли бунтовщики, но страна осталась, остались мы, лучшие из достойных безделья. Однако жизнь в стране остановилась. Некому пахать и собирать урожаи, шить одежду и строгать кровати, пасти коз и мерить расстояние между луной и солнцем. Надо вернуть народ, иначе нас ждут голод, холод и, наконец, гибель.